Глава 11. Я впилась в его лицо взглядом, чтобы не пропустить ни одну эмоцию. Вот только увидела совсем не то, что ожидала. На лице Вейнарда застыло выражение недовольства. Брови, сдвинутые к центру, образовали глубокие морщины на лбу, придавая его лицу суровый и даже угрожающий вид. Губы, стиснутые в тонкую линию, словно не желали произнести лишнего слова, выдавали внутреннее напряжение и едва сдерживаемое раздражение. Опустившиеся уголки рта придавали его лицу выражение, которое можно было бы назвать иронией, но в котором скрывалось слишком много горечи. «Это не ваше дело», — наконец-то жестко ответил он. Его мрачное выражение лица говорило больше, чем тысячи слов, и я чувствовала, и даже Боня, что под этой маской скрывается буря чувств, готовая вспыхнуть в любой момент. «Не суйте свой хорошенький носик, куда не следует», — сурово промолвил он и более ласково ответил. «И тогда мы с вами тоже можем быть с друзьями». Какой смысл он вкладывал в «можем быть с друзьями», я не знаю, но от его вида мне стало не по себе. Мое сердце колотилось быстрее, и казалось, что в груди растет нечто тяжелое, мешающее дышать. Я сделала судорожный вздох и зябко поежилась, но не от мороза. От такого количества противоречивых чувств я уже даже мороза не чувствую. «Вряд ли Аманда хочет нашей дружбы», — осторожно ответила я. Он лишь усмехнулся. «Вам пора домой готовиться к встрече свекрови, ее экипаж скоро починят». Он наклонил голову в своеобразном поклоне. «А вам еще надо успеть домой и прочитать письмо сестры». «Так вы не скажете, чем занимается Аманда?» «Это не моя тайна», — ответил он. «Аманда просила, чтобы вы вели себя как обычно». Я кивнула. «А то письмо, которое мне передали от тетки, тоже вы доставили?» «Да, Аманда посчитала, что так можно усыпить бдительность вашего мужа. Только он решил организовать званый прием в честь Щедрин и заставил меня в одиночку готовить обед из 12 блюд. Пожаловалась я, надеясь, что он сможет решить эту проблему. Это была идея Фелис, и нам только остается неукоснительно следовать ее плану. А может, он просто в подчинении у сестры, вот и не может дать дельного совета? Еще один взгляд на волевое лицо Вейнарда, и я отмела эту версию. Как несостоятельную. «У каждого из нас своя инструкция, даже у Бонни», — обнадежил он меня. «Если вдруг что-то пойдет не по плану, то сообщите мне. Свекровь приезжает, званый обед», — перечислила я. «Все идет не по плану». «Наоборот, это замечательно». Его глаза загорелись весельем. «Чем больше народа, тем лучше. Прочтите письмо, и вопросов не останется, и не забудьте сжечь». Я молча кивнула, попрощалась с ним и отправилась домой. Снег валил, заметая наши следы. «Алисия!» — окликнул меня Вейнард. Я оглянулась, в руках он держал большую корзину. «Вы забыли!» Бонни сорвалась и бросилась обратно. «Зачем?» «Чтобы оправдать ваше длительное отсутствие перед слугами», — пояснил он. «Вы не думаете, что они сообщают вашему мужу о ваших делах?» «Об этом я никогда не думала. Считала, что Эдуард очень умный или даже обладает навыком чтения мыслей, но чтобы кто-то из людей, которых я защищала, доносил на меня, это за гранью моего понимания. Скажите, что ходили на болото сорвать клюкву. В корзине ее достаточно. Сварите мужу морс, испеките его любимый пирог и запеките баранью ногу под клюквенным соусом. И он поверит. Мне становится неуютно от такой осведомленности Вейнера. Да, подготовился он на совесть. Аманде не в чем будет его упрекнуть. Вызнал про моего мужа все, вплоть до вкусовых предпочтений. Думаю, что он даже знает, кто из слуг доносит на меня мужу, только не скажет, чтобы я себя не выдала. «Спасибо», — только и сказала я, а он лишь пожал плечами, скрываясь за деревьями. Бонни позади меня тащила тяжелую корзину с ягодами. Она не успевала за мной, а я размышляла о своем, значительно ее обогнала. «Так то, что Эдуард обнаружил письмо, это не случайность?» — Спросила я у нее, оборачиваясь и обнаруживая, что уже далеко ушла. Но Бонни меня услышала и кивнула. «Ты специально выдала ему меня?» Даже когда очевидное было настолько явным, я боялась признаться себе, что она могла меня предать. Нет, я не требовала от служанки беспрекословной верности, но доверяла ей, и обманутое доверие больно ударило меня под дых. «Да, хозяйка», — громко сказала она, продолжая тащить корзину. «Так приказал господин Вейнард». «С каких это пор ты выполняешь его приказы?» Пошла ей навстречу, забыв о том, что теперь она мой союзник, хочет она того или нет. С тех пор, как появился у меня на дороге и сделал предложение, от которого невозможно отказаться, тяжело дыша, сказала она. Я подошла ближе и взялась за ручку корзины с другой стороны. Мы продолжали идти по дороге, но уже молча. Нам было о чем подумать. «Ты боишься его?» Вовремя повернулась я к служанке, чтобы увидеть кивок. «Больше, чем моего мужа?» Опять кивок. «А почему?» Не удержалась я от вопроса, хотя и не ждала честного ответа. «Он очень опасный человек, хозяйка». Голос ее дрожал. «Что он может сделать сироте?» Удивленно спросила я, ожидая, что шантажировать можно только семьей, а остальное не так важно. «Сироты бывают разные», нехотя ответила она. «Он рассказал мне то, о чем не знала ни одна живая душа. Во всяком случае, я так думала до встречи с ним. И чтобы моя тайна так и осталась тайной, известной только нам двоим, я должна служить ему не за страх, а за совесть».